Глава 5. Не сдавайтесь, что бы ни думали, делали или говорили другие. Многим людям в процессе достижения целей труднее всего дается следовать своим планам до конца. Вы устанавливаете конкретную цель, пишете план с дедлайном, а потом заявляете об этом миру. И тут целая орда родственников и друзей накидывается на вас, пытаясь вам помешать. Они говорят, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком толсты, слишком худы, что это слишком рискованно, что сейчас неподходящий момент, что экономика слаба, что у вас слишком мало денег, что вам не хватает опыта, что инфляция свирепствует, что вы недостаточно талантливы, слишком ленивы или просто сошли с ума. Они спрашивают, зачем тебе это в твоем-то возрасте? Ты можешь заболеть, погибнуть, оказаться раненым или жертвой обмана. Если поедешь в эту страну, сменишь работу, переедешь в другой город, изберешь ты профессию, ты не можешь сделать это сейчас, поскольку ты женат, разведен, одинок, банкрот, богач, неудачник, или у тебя слишком много долгов, обязательств или родственников. Если ты потерпишь неудачу, кто позаботится о твоем партнере, жене, муже, детях, доме, карьере, собаке или больной бабушке? Прямо сейчас примите решение не слушать этих людей. Мы не говорим, что вы должны впадать в безрассудство или идти на ненужный риск. Любое ваше решение двигаться вперед будет сопряжено с риском. Но вам необходимо принимать собственное решение. Поэтому не позволяйте никому украсть ваши мечты. Люди, которые слишком слабы, чтобы следовать собственным мечтам, всегда найдут способ опустить ваши. Не позволяйте узкомыслящим умам убедить вас, что ваши цели слишком велики. Если ваши цели не вызывают у вас легкого страха, значит, они недостаточно масштабны. Будьте осторожны с откровенностью. Рассказывайте о своих мечтах только тем людям, которым вы действительно дороги. Почему окружающие пытаются отговорить вас от ваших целей? Есть три главные причины, по которым другие, друзья и в особенности родственники, попытаются отвадить вас от достижения определенных целей. Первое. Они беспокоятся. Они искренне переживают за вас и не хотят, чтобы вы потеряли деньги, здоровье, возможности или откатились назад в своей жизни. Если ты станешь гуманитарным работником и поедешь в Африку, там тебя могут убить дикие животные, пауки, москиты и террористы. Второе. Вы выведете их на чистую воду. Пытаясь достичь определенных целей, вы тем самым подчеркиваете, что другие мало что делают со своей собственной жизнью. Вы поймете это, когда осознаете, что причины, по которым другие советуют вам не делать этого, их собственные причины, а не ваши. Начинать сейчас новый бизнес опасно, потому что тебе нужно кормить детей, выплачивать ипотеку, экономика слаба, а люди на тебя полагаются. Нужно подождать, пока не выправится положение. Третье. Им становится страшно. Установление и достижение новых восхитительных целей может вызвать у других людей ощущение ущербности в связи с отсутствием личных достижений. Взойти на гору Килиманджаро? И что ты хочешь этим доказать? На-ка, скушай еще один пончик. Люди часто пытаются отвратить вас от ваших целей по своим собственным искренним, эгоистичным или манипулятивным соображениям. Вот почему последний этап процесса достижения цели – выполнять свой план до конца, вопреки всему, что могут говорить, делать или думать другие. Поблагодарите их за беспокойство и интерес. Скажите, что любите их, когда это необходимо. Но вновь подчеркните, что вы намерены делать и почему это делаете. Если они будут упорствовать в своих попытках отвратить вас от цели, искренне поблагодарите их снова и подтвердите свою цель без всяких объяснений. А потом просто делайте дело. Единственные люди, которые могут поделиться с вами истинной информацией о том, чего вы хотите достичь, это те, кто либо уже сделал то же самое, либо делает это сейчас. В ином случае, они могут лишь выразить свое мнение, основанное на собственных обстоятельствах. Никогда не принимайте решения, опираясь на советы людей, которым не придется жить с результатами этих решений. Когда пишете историю своей жизни, не давайте водить ручкой никому другому. Страх неудачи. Многие люди не делают ничего, потому что боятся неудачи. Неудача – важная часть успеха, и лишь немногие преуспевали в своих начинаниях, не потерпев вначале неудачу, и часто не одну. Победители это не те, кто никогда не терпит поражений. Победители – это те, кто никогда не сдается. Если вы сдадитесь слишком скоро, то никогда не узнаете, от чего отказались. Любая ошибка помогает вам выяснить правильный способ сделать дело. Боксер проигрывает матч не тогда, когда его посылают в нокдаун. Он проигрывает только тогда, когда не поднимается на ноги. У мастера за плечами больше неудач, чем у новичка попыток. Зиг Зиглар, американский писатель и оратор-мотиватор. Если бы Джоан Роулинг пала духом после того, как ее отфутболили первые 10 редакторов, книг про Гарри Поттера не существовало бы на свете. Если бы Говард Шульц сдался после того, как ему 242 раза отказали банки и взаимодавцы, не было бы Старбакса. Если бы Уолт Дисней опустил руки после того, как его идея тематического парка была 300 раз встречена отказом, на свете не появился бы Диснейленд. Самое дно стало тем прочным фундаментом, на котором я заново выстроила свою жизнь. Джоан Роулинг. Как не стать объектом манипуляции других? Вот простой, но действенный метод обращения с людьми, которые пытаются контролировать вас. Используя этот метод, вы либо соглашаетесь с ними, либо соглашаетесь с их правом иметь свое мнение, каким бы невежественным, безосновательным или манипуляторским оно ни казалось вам. Метод номер один. Согласитесь с истиной. Самая действенная реакция, которую вы можете предъявить своему критику, это согласиться с истиной того, что он говорит, а затем заново подтвердить свою позицию. Пример первый. Мать. Если ты поедешь работать в Африку, то можешь подхватить там смертельную болезнь. Дочь. Возможно, ты права, но я чувствую себя обязанной помогать обездоленным и жду не дождусь отъезда. Дочь согласилась с истиной критического замечания матери, в то же время сохраняя свою позицию. Пример второй. Сью. Не думаю, что ты должен бросать свою работу, Брэндон. Ты ключевой человек в компании, и если дела в экономике пойдут скверно, у тебя все равно будет работа. Занимаясь только частным бизнесом, ты не имеешь никаких гарантий. Брэндон. Ты совершенно права, Сью. Никаких гарантий нет. Но я знаю, что у меня все будет хорошо, и с нетерпением жду этой возможности. Брэндон согласился с истиной слов Сью. Он не спорил с ней, не унижал ни себя, ни ее. В то же время он подтвердил свою позицию, не скатываясь в агрессию. В тех случаях, когда вы прежде сказали бы человеку «отвяжись», «не лезь не в свое дело» или «да пошел ты», соглашайтесь с ним, а потом подтверждайте свою позицию, и никто не будет чувствовать себя неправым или объектом агрессии. Метод номер два. Согласитесь с правом вашего критика на собственное мнение. Часто вы будете не согласны с мнением вашего критика, но все равно можете принять его мнение, каким бы глупым оно ни казалось. Пример первый. Дэйв. Если ты продашь свой дом, чтобы купить две квартирки поменьше, то уже не будешь жить в таком комфорте, как сейчас. Моника. Я понимаю твои чувства, Дэйв, но я хочу стать миллионершей до 30 лет, и это огромный шаг к моей цели. Пример второй. Лианна. С чего тебе вдруг захотелось Мазду, Глен? Ты же знаешь, что Тойота как машина намного лучше. Глен. Я понимаю твою точку зрения, Лианна, и ты права. Тойота лучше. Но мне просто нравится ощущение от Мазды. И Глен, и Моника согласились с правом их критиков иметь собственное мнение. Глен также согласился с его истинностью. Но ни один из них не отступился от своей позиции и не заставил собеседника почувствовать себя неправым. Даже когда вы совершенно не согласны с критикой в свой адрес, обычно есть способ сохранить вежливость, при этом подтверждая, что вы будете следовать избранным курсам. Вашей целью всегда должно быть позволить другим чувствовать себя правыми, даже когда вы с ними не согласны. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что ваши мечты – глупость, помните, что где-то на свете живет мультимиллионер, который изобрел акваловшу. Резюме. Разница между людьми успешными и остальными состоит только в том, что успешные люди ориентированы на действия. Поначалу они могут казаться неумелыми и неуклюжими, но они движутся вперед и не сходят со своего пути, несмотря на попытки других сбить их с курса. Благожелательные друзья, родственники или другие люди могут пытаться удержать вас от движения к целям, потому что они любят вас, ненавидят вас или не хотят плохо выглядеть. Никогда не беспокойтесь о тех, кто сплетничает о вас за вашей спиной. Это означает, что вы обогнали их, по крайней мере, на 2 шага. Если люди пытаются вас унизить, это значит, что вы выше их. Единственный способ избежать критики – ничего не делать, ничего не говорить и быть ничем. Поставив себе цель, создав план с дедлайном, двигайтесь вперед, вопреки тому, что могут думать, говорить или делать другие. Вам могут выстрелить в зад только тогда, когда вы поднялись по лестнице выше остальных. Будьте милы со всеми. Старайтесь быть приятным человеком и позволяйте другим чувствовать себя правыми, какого бы мнения они ни придерживались. Соглашайтесь с истиной. Давайте другим знать, что вы согласны с чем-то из того, что они сказали. Кивайте и говорите «Да, вы правы» или «Я с тобой согласен». В худшем случае, соглашайтесь с правом вашего критика на собственное мнение, даже когда вам кажется, что он мелет абсолютную чушь. Признавайте, что ваш собеседник может думать все, что ему заблагорассудится. В то же время, делайте то, что считаете верным вы сами. Избегайте споров. В споре редко удается победить, даже если вы правы. В спорах теряются друзья и доверие. Споры дают задирам именно то, чего они хотят, то есть драку. Никогда не дерись со свиньями, только в грязи изгваздаешься.